Бус — мелкий дождь, туск — туман. Ежели при тумане возьмется полуношник, то он этот туман скоро пронесет. В те же месяцы, кроме полуношника, вздымает волнение северо-запад. А правит с Кандалатской губы на летний берег через все море, и в просторном месте силы не уважит полуношник. Полуношник и север забирают державно середу морскую, в губы хватают только в широких местах. В Онежской губе Позакий остров эти ветры великих непогод не разведут, а в Кандалатской губе за множеством островов взводню негде разгуляться. Разве северо-запад подымет зыбь, и то не обидно. Ветры, дуючи с лета и с полдня, порухи мореплаватели не чинят. Но шелоник, бойко задевая середу морскую, разводит толкунцы. Под Терским берегом не допущает карбасов в речные устья. В полном море, что севернее, то велики непогоды живут подолгу, но бывают редко. А что южнее, непогодушка гостит недолго, но жалует часто. В губах морских Двинской, Онежской, Кандалатской и у летнего берега в межоное время полное тише и стоит подолгу, по четыре, по пять дён и по недели. В северных губках полное безветрие кратковременно. В ведре любой крутой ветер к поужне отишит, а к ночи пропадет. В ненастье ветер что к ночи, то сердите. Невеликая зыбь, которая во время тишины покатится с какой-либо стороны моря, нередко предвещает великую непогоду с той же стороны. Зверь морской зачнет играть, плескать. К ветру ж. Закипела в море пена, будет ветру перемена. В широком раздолье полого моря волна ходит порядливо, грядами рядами, слушая ветра. По губам волна не столь сурядна, тому пример Мезенская губа. Здесь море не может нарядить правильного волнения за множеством отмелых мест и по причине разительной смены большой и малой воды. Идучи морем, ни погоды не брони, и тихо не хвали. В ненастливый облачный день с каковы стороны небо зачнет чистить, с той стороны жди ветра. С каковы стороны из-за моря полетят, как перья, завивные облака. С той стороны ударит непогода. Потому ж с каковы стороны пойдет облак, как бы сенными кучами, оттуда будет ветер. Ежели ветер, переходя от места к месту, идет посолонь, то к ведрию и отишию, а когда дуюч идет против солнца, то к ненастью и к непогоде. Красно-облачный закат предвещает ветер. Того важнее укараулить утренний рассвет, красный туск которого справедливо беспокоит мореплавателя. Тусклый белесо-желтый закат объявляет дождь на завтра. О туманах. При начале зимы вода в Белом море долгое время живет теплее воздуха. К весне морская вода долго содержит мороз. От всей разницы прирожается туман. От сей же причины осенью льдина набирает толщину сверху, а к весне снизу.